Как умнеет Верхум? Примеры. В те времена, когда мы с Алексеем Иващенко регулярно гастролировали, почти на каждом концерте на сцену приходили записки с вопросом «Как вы пишете вдвоем?». Мы обычно отшучивались. А еще Алексей любил рассказывать историю, как Георгий Васильев однажды сочинил песню на стихи Алексея Иващенко и музыку Алексея Иващенко. Было это так. Однажды Иващенко якобы пришел к Васильеву с новой песней, состоящей из 8 куплетов. Васильев дослушал до конца первого куплета и завопил: «Стой, хватит, здесь надо закончить!» Так и сделали. После этого рассказа мы пели песню «У штурвала», и она вызывала неизменный восторг зрителей. Видимо, людей пронимал трагический надрыв на слове «ничего». Мы вкладывали в него всю правду жизни и все невыплаканные слезы. Я вам сейчас дам послушать эту песню. Она короткая и прервет аудиокнигу совсем ненадолго. Увы, концертное исполнение песни «У штурвала» у меня не сохранилось, но вот трек с одного из наших старых дисков. Сейчас отправиться готов, и чтобы ты меня не покидала, лишь только б не кончалось волшебство, лишь только б ты стояла у штурвала. В каждой шутке есть доля правды. Вроде бы я и в самом деле соавтор этой песни, хотя не сочинял ни музыки, ни слов. Мой вклад состоял в том, что я забраковал все куплеты, кроме первого. И этот вклад можно смело назвать критическим. Вообще, как я уже успел заявить раньше, в творческих коллективах главную роль играет культура участия. Люди, объединенные общей творческой задачей, щедро делятся идеями и помогают друг другу. Благодаря этому Верхум работает целеустремленно и креативно. Я приводил примеры мюзиклов и монстраций. Наш с Алексеем песенный дуэт – не исключение. Многие наши песни были созданы совместно в самом прямом смысле. Мы вместе сочиняли и музыку, и слова. В некоторых случаях один из нас работал поэтом, другой – композитором. А потом мы менялись ролями. Бывало, кто-то начинал сочинять песню, а кто-то дописывал. Бывало, один другому подсказывал удачную рифму или мелодию, не претендуя на авторство. Я даже затрудняюсь перечислить все варианты нашей совместной работы. Чтобы деньги не мешали совместному творчеству, мы договорились делить все доходы от концертов и записей пополам и просто не обращали внимания на то, кто что сочинил. Очевидно, что Верхум нашего дуэта творил, опираясь главным образом на культуру участия. Однако механизм участия всегда работал у нас в сопровождении механизма критики. Песня «У штурвала» тому подтверждение. Разумеется, критиковать мы всегда старались аккуратно, чтобы не разрушить творческий дух. Иногда было достаточно легкого намека, иногда приподнятые или насупленные брови, но критика работала как бритва. Она отсекала неудачные рифмы, непонятные фразы, избитые гармонии, лишние куплеты. Мы выступали критиками попеременно. Сегодня один критикует, другой страдает, завтра наоборот. И у каждого критика был свой конек. Алексея больше беспокоили качество стиха и музыкальность, я больше пекся об эффектности и злободневности. Его песни я считал слишком длинными, а он мои слишком прямолинейными. Многие наши песни так и не вошли в общий репертуар, потому что мы, критики, отказались одобрить нас, творцов. Оглядываясь назад, я понимаю, что именно отлаженный механизм критики обеспечил нашему дуэту творческий рост. Механизм критики отбирал лучшее из потока порождаемых нами музыкальных и поэтических мемов. Это лучшее откладывалось в коллективной памяти дуэта. Оно воспроизводилось на концертах и записях. На него мы ориентировались, когда сочиняли новые песни, ведь нельзя же сочинять хуже, чем раньше. Новые песни тоже подвергались критическому отбору и постепенно улучшались. Так, методом проб и ошибок, наш дуэт умнел и набирался мастерства. В какой-то момент он даже смог перейти от сочинения песен к созданию больших музыкальных спектаклей. О том, что мы дуэтом сотворили мюзикл «Нордост», я уже упоминал. На примере научного сообщества мы видели, что Верхум умнеет, когда в паре работает культура критики и культура доверия. На примере творческого коллектива мы видим, что к тому же результату приводит комбинация культуры критики и культуры участия. И в том и в другом случае Верхум учится методом проб и ошибок. Так, может быть, любой Верхум способен умнеть, если опирается на культуру критики? Сейчас разберемся. Давайте посмотрим, как совместно работает культура критики и культура подчинения. Несколько столетий тому назад практически в любой стране власть правителей считалась богоданной, жители не могли повлиять на государственные законы, а культурные нормы были непререкаемыми. В современном мире такое устройство общества – редкое исключение. Его можно встретить разве что в откровенно тоталитарных государствах или в самых консервативных странах, где правит религия. Мы считаем нормальным и правильным жить в обществе, где власть выборная, а писанные и неписанные правила могут открыто обсуждаться и меняться. Очевидно, что в мире становится все меньше закрытых обществ, где система институтов неизменна, и все больше обществ, открытых новому. Концепцию открытого общества предложил Анри Бергсон и детально разработал Карл Поппер. Что такое открытое общество? Если кратко, это общество, которое способно учиться методом проб и ошибок. А для этого оно должно быть правильно организовано. Сейчас поясню, что означает правильная организация. Во-первых, членам открытого общества необходим критический ум, способность к независимым суждениям и активная жизненная позиция. По крайней мере, в этом они должны походить на ученых. Во-вторых, открытое общество невозможно без свободного распространения информации. Особенно важно, чтобы каждому члену общества была доступна информация обо всех замыслах власти, а также обо всех ее успехах и промахах. Очевидно, что в открытом обществе ни у кого не может быть монополии на СМИ и интернет. В-третьих, у членов открытого общества должна быть возможность подвергать сомнению и свободно обсуждать любые правовые и моральные нормы, любые планы и действия властей. И уж, конечно, если власти совершают ошибки, никто не должен быть огражден от критики. И в-четвертых, открытое общество должно конструктивно реагировать на критику, корректировать сомнительные планы, исправлять обнаруженные ошибки, менять руководителей, не оправдавших ожиданий. Нетрудно понять, что соблюдение всех этих условий привлекает к работе Верхума максимально возможное число членов общества. При этом культура подчинения не отменяется. В открытом обществе есть власть. Иначе говоря, в нем есть группа людей, которая принимает обязательные для других людей решения – законодательные, исполнительные, судебные. Но власть остается под контролем общества благодаря культуре критики. Механизм критики в открытом обществе работает на двух этапах – до принятия властных решений и после. То есть сначала у Верхума есть возможность проанализировать готовящиеся решения, покритиковать гипотезы и отсеять заведомо непроходные. А после того, как принятое решение было реализовано, Верхум может с помощью критики оценить результаты этого опыта. Только что мы видели, что ровно так же работает Верхум науки. Он дважды применяет метод проб и ошибок. Сначала на этапе теоретического обсуждения, а потом на этапе практической проверки гипотез. И это не случайное совпадение. Создатели концепции открытого общества именно этого и добивались. Наблюдая, как быстро учится научное сообщество и как эффективно оно производит новые знания, они пытались перенести принципы организации науки на устройство общества. Однако при переносе им пришлось столкнуться с серьезными трудностями. Дело в том, что цель развития науки довольно ясна и разделяется почти всеми учеными. Наука занимается тем, что объясняет мир. И если новая теория соответствует реальности лучше, чем старая, то ученый почти наверняка ее и предпочтет. Вот почему культура критики так эффективна в науке. Отсев нелогичных или опровергнутых фактами гипотез происходит как бы сам собой, по воле здравого смысла. В обычном обществе люди в среднем мыслят менее рационально, чем ученые. А кроме того, им труднее договориться об общих целях. Здесь одной критики бывает недостаточно. Нужно заставить людей к этой критике прислушиваться. И тут, как ни странно, на помощь приходит культура подчинения. В современном мире самым мощным институтом подчинения является государство. И государство обязано конструктивно реагировать на критику. Если журналистское расследование обнаружило факты коррупции, а прокуратура не обращает на них внимания, это не конструктивная реакция. Если в спорах между гражданами и госорганами суд всегда принимает сторону госорганов, это тоже неконструктивная реакция. Если президент игнорирует или силой подавляет массовые протесты, это и подавно неконструктивная реакция. Как сделать реакцию на критику конструктивной? Самый очевидный способ – обеспечить сменяемость людей, находящихся у власти. Не будешь правильно реагировать – не сохранишь должность. В демократических государствах сменяемость начальников обеспечивают выборы. Здесь принято избирать голосованием президентов, губернаторов, парламентариев, судей. С одной стороны, демократические выборы можно рассматривать как институт критики. Критики с помощью избирательных бюллетеней. Благодаря такой действенной критике руководители или партии, не оправдавшие доверие избирателей, лишаются власти. С другой стороны, выборы – это институт подчинения. На выборах побеждает мнение большинства, и меньшинству ничего не остается, кроме как подчиниться. Демократические выборы кажутся золотым ключиком, отпирающим дверь в открытое общество. Но одних лишь выборов недостаточно. А что, если в результате выборов к власти приходит диктатор, который фальсифицирует все последующие выборы или просто их отменяет? А что, если большинством голосов принимается решение избавиться от меньшинств – политических, гендерных, религиозных или этнических? В истории такое бывало. Вспомните хотя бы Гитлера и его партию. Они пришли к власти, используя демократические процедуры. Но к чему это привело? К полному подавлению политических оппонентов, жестокому преследованию геев, физическому уничтожению евреев и цыган. И все это происходило при молчаливом согласии большинства. Чтобы демократическое большинство не злоупотребляло своей властью, государство должно защищать права меньшинств и права отдельных людей. Иными словами, нужна комбинация демократии и либеральных ценностей. Либеральная демократия – это именно то государственное устройство, которое сложилось в большинстве стран Европы, в США, Канаде, Японии, Австралии. И очевидно, что из всех существующих моделей государства либеральная демократия лучше всего соответствует концепции открытого общества. Вы можете сами в этом убедиться, вернувшись на пару минут назад и переслушав 4 пункта, описывающих открытое общество. А еще в этом можно убедиться, просто взглянув на карту, которая отражает уровень коррупции в разных странах. Иллюстрация 4.09. Страны, которые сильнее страдают от коррупции, окрашены в красные тона. Чем коррупции меньше, тем страна зеленее. Вы видите, что странам либеральной демократии удается бороться с коррупцией намного лучше остальных. Это говорит о том, что в них правильно настроены механизмы подчинения и критики. Их комбинация работает в духе открытого общества и позволяет удерживать власть от злоупотреблений. Напомню, что открытое общество по определению способно учиться на собственных ошибках. Это означает, что страны либеральной демократии тоже должны обладать этим свойством. И действительно, мы видим, что их верхумы быстро умнеют и энергично нарабатывают новые знания. Они заметно превосходят другие страны по количеству и качеству производимых мемов. В странах либеральной демократии живет меньше 15% населения Земли, но они генерируют основную часть мемов, расходящихся по всему миру. Я не включил в их состав Индию, хотя некоторые исследователи это делают. Какую сферу ни возьми – литература, кино, музыка, политика, медицина, мода, наука, технологии, новые потребности, права человека – везде либеральные демократии задают тон. Везде они служат главным источником нового. Вот простой и понятный пример. По состоянию на 2023 год в сотню самых кассовых кинофильмов в мире вошли только три китайских, остальные 97 – американского производства. И это при том, что сам Китай по населению в 4 раза превышает США, а сборы в китайских кинотеатрах гораздо выше, чем в американских. Заметьте, что в списке нет ни одного индийского блокбастера, хотя Индия производит больше фильмов, чем США или Китай. Причина коммерческого успеха американского кино в том, что на мировом рынке оно пользуется намного большим спросом, чем индийское и китайское. Или возьмем для примера развитие новых технологий. Здесь Китай, как самая крупная экономика мира, казалось бы, должен играть первую скрипку. Если оценивать размер экономики по ВВП, а ВВП рассчитывать на основе паритета покупательной способности, то китайская экономика действительно получается самой большой в мире. И действительно, по числу заявок на международное патентование изобретений Китай обгоняет США. Но если соотнести число поданных заявок с численностью жителей, то оказывается, что Китай сильно уступает странам либеральной демократии. По этому показателю Соединенные Штаты обгоняют Китай в 3,5 раза, Япония в 8, Швеция в 9,5, а Швейцария аж в 12 раз. Очевидно, коллективный разум людей, живущих в этих странах, генерирует новые технологии намного более интенсивно. Ну и еще один комплексный пример. Как известно, Нобелевские премии даются не только за научные достижения. Их присуждают также за достижения в литературе и в деле укрепления мира. Если просуммировать Нобелевских лауреатов всех видов по всем странам либеральной демократии, то по этому числу можно очень грубо судить о вкладе открытого общества в мировую культуру. Подчеркиваю, это очень грубая оценка, но ради интереса я ее сделал. Вернее, сделал так. Я сложил Нобелевских лауреатов по тем странам, что покрашены в зеленые тона на карте коррупции. Думаю, зеленый цвет в этом контексте неплохой индикатор того, что в стране работают принципы открытого общества. И знаете, что получилось? По состоянию на 2023 год зеленые страны дали миру больше 1000 Нобелевских лауреатов, а остальные страны – меньше 200. Это при том, что в зеленых странах живет всего 1 миллиард из 8 миллиардов людей, населяющих Землю. Я далек от идеализации либеральной демократии. Заметьте, я не утверждаю, что принятие решений большинством голосов – это лучший способ государственного управления. Я не утверждаю также и того, что либеральные ценности ценнее, чем традиционные или какие-то еще. Я просто обращаю ваше внимание на то, что при либеральной демократии верхом общества быстрее умнеет и эффективнее накапливает знания, чем при других типах государственного устройства, получивших распространение в современном мире. Вы, наверное, заметили, что все страны либеральной демократии привержены свободному рынку. И быстрое развитие этих стран во многом его заслуга. Свободный рынок мощным потоком генерирует и распространяет цены, бренды, финансовые инструменты, новые технологии, новые потребности и другие мемы. Верхом свободного рынка работает, опираясь на культуру обмена. Но свободный рынок – это нечто большее, чем просто обмен товаров и услуг на деньги. Это еще и отлаженный механизм критики. Ведь что есть свободная конкуренция, как неконструктивная критика? Ученые ставят эксперименты, чтобы доказать преимущество своих идей и опровергнуть идеи оппонентов. Предприниматели делают то же самое. Они на практике доказывают, что их маркетинговые, финансовые и технологические идеи лучше, чем у конкурентов. Причем рыночные доказательства работают жестче, чем научные. Что теряет ученый, когда выясняется, что он защищал неверную точку зрения? Возможно, это ущемит его самолюбие, но вряд ли разорит. А вот проигравшего предпринимателя может ждать банкротство. Страны либеральной демократии хорошо понимают значение свободной конкуренции. В каждой из них есть специальное законодательство и антимонопольные органы. Они следят за тем, чтобы крупные компании не препятствовали конкурентам выводить на рынок новые товары и новые технологии. Свободная конкуренция на рынке разрушает старое, созидая новое. Экономисты так и называют этот процесс «созидательное разрушение». Теория созидательного разрушения доказывает, что убытки и разорение предприятий в результате свободной конкуренции сопровождаются качественными изменениями в экономике. Устаревшие технологии замещаются более эффективными, за счет чего растет продуктивность экономики в целом. Появляются новые товары и услуги, которые лучше удовлетворяют потребности людей. На смену старым лидерам индустрии приходят новые. Сейчас пятерка самых дорогих публичных компаний сплошь состоит из гигантов IT-индустрии. А еще не так давно самыми дорогими в мире были крупнейшие нефтяные компании. Не стану приводить другие примеры того, как работает созидательное разрушение. Этот процесс достаточно очевиден. Я просто переведу научный термин на язык своей книги. Созидательное разрушение – это процесс обучения рыночной экономике методом проб и ошибок. Сочетание культуры обмена с культурой критики приводит к тому, что рыночный верхум умнеет. В этом отношении свободный рынок похож и на сообщество ученых, и на творческий коллектив, и на открытое общество. Во всех примерах, которые я успел привести, мы наблюдаем одну и ту же картину. Верхум набирается ума методом проб и ошибок. А чтобы социум мог обнаруживать и устранять ошибки, его уклад должен включать институты публичной и действенной критики. Культура критики может гармонично сочетаться с институтами всех прочих культур, хотя и мешает им развернуться на полную катушку. Культура доверия, культура подчинения, культура участия и культура обмена – это генерирующие культуры. Они побуждают верхом производить и распространять мемы. Культура критики действует в противоположном направлении. Она пресекает производство и распространение мемов. Правда, не всех. Культура критики позволяет отбраковывать плохие мемы. Оставшиеся мемы продолжают свою жизнь в социуме до тех пор, пока и они не будут признаны плохими и не заместятся новыми. Так постепенно верхом повышает качество своих мемов, то есть умнеет.